Глава 14. «Да это ведь ангел!» — шепнул пастор. «Вы не поняли!» «Что?» — спросил доктор резким, быстрым голосом. Он поднял брови и недоверчиво улыбнулся. «Но ведь крылья!» «Это вполне естественно, вполне, хотя и немного необычно». «Вы вполне уверены, что они естественны?» «Милый мой, все, что бывает на свете, все естественно. Неестественного нет ничего. Если бы я убедился, что есть, давно бы бросил практиковать и пошел бы в монастырь. Конечно, бывают ненормальные явления и...» «Но послушайте, одно то, как я наткнулся на него...» Начал было возражать пастор. «Да, расскажите, где вы подобрали его?» — сказал доктор. Он уселся на стол в передней. Пастор начал немного нерешительно, он не очень хорошо рассказывал, со слухов о странной большой птице. Он передавал свою повесть неуклюжими фразами, ибо, зная хорошо местного епископа и имея перед собою всегда этот ужасный пример, он страшно боялся, как бы его амвонный стиль не перешел бы в повседневную речь. После каждой третьей фразы доктор делал движение головой, вроде кивка, поджимая губы, словно, так сказать, отмечал фразы рассказа и находил их пока вполне соответствующими тому, что он ожидал. «Самовнушение», — пробормотал доктор однажды. «Виноват?» — спросил пастор. «Ничего», — сказал доктор. «Ничего, продолжайте. Это чрезвычайно интересно». Пастор рассказал ему, как он вышел со своим ружьем. «После завтрака, кажется, вы сказали?» Прервал его доктор. «Тотчас после завтрака», — сказал пастор. «Знаете, вы не должны этого делать, но продолжайте, пожалуйста». Он дошел до того места, когда он мельком увидал ангела с верхней ступеньки калитки. «В самый зной», — заметил доктор. «Было свыше 30 градусов на солнце». Когда пастор закончил, доктор крепче, чем когда-либо, сжал губы, едва-едва улыбнулся и многозначительно посмотрел своему собеседнику в глаза. «Неужели вы хотите ска...» Начал было запинаясь пастор. Доктор покачал головой. «Простите меня», — продолжал он, кладя руку на руку пастора. «Вы выходите, — продолжал он, — в жаркий полдень после плотного завтрака. Ваши мысли, то есть те, которые еще бодрствуют, вращаются вокруг необычайных птиц. Я говорю «те, которые еще бодрствуют», так как большая часть энергии вашей нервной системы в это время углубилась вот сюда и затрачивается на переваривание вашей еды. Человек, лежавший среди папоротников, вдруг встает перед вами, и вы стреляете. Человек падает и совершенно случайно оказывается у него удвоение верхних конечностей, причем одна пара довольно похожа на крылья. Конечно, это совпадение. А что касается радужной краски и так далее, да разве вы никогда не замечали, как в жаркий солнечный день иногда перед вашими глазами проносятся красочные пятна? Уверены ли вы, что эта многокрасочность была ограничена именно крыльями? Вспомните хорошенько. «Но ведь он же говорит сам, что он ангел!» — сказал пастор, выпучив свои маленькие круглые глаза и заткнув пухлые руки в карманы. «А-а-а!» — сказал доктор, не сводя глаз с пастора. «Я так и ожидал!» Он замолчал. «Но разве вы не думаете?» — начал пастор. «Этот человек?» — сказал доктор тихим деловитым голосом. «Матоид!» «Что?» — переспросил пастор. «Матоид! Ненормальный человек. Разве вы не заметили женственной нежности его лица? Его наклонность к бессмысленному смеху? Его запущенные волосы? Потом вспомните его странную одежду». Рука пастора снова поднялась к подбородку. «Признаки умственного расслабления», — продолжал доктор. «Многие представители подобного рода вырождения проявляют такую же наклонность мнить себя весьма таинственными особами, Один называет себя принцем Уэльским, другой — архангелом Гавриилом, третий — самим Господом Богом. Ибсен считает себя великим учителем, а Меттерлинг — новым Шекспиром. Я только что читал об этом у Макса Нордау. Без сомнения, странное уродство этого господина навело его на эту мысль. «Но послушайте», — начал было снова пастор. «Вероятнее всего, он убежал из какого-нибудь места заключения». «Я не совсем согласен с вами». «Ничего, согласитесь. А если нет, то есть полиция и, кроме того, объявления в газетах. Ну, конечно, быть может, семья его захочет замять все это». «Да, это печальная вещь для семьи». «Но он, кажется, совсем...» «По всей вероятности, через день-другой вы услышите об его родственниках», — сказал доктор, роясь в кармане и ища часы. «Не думаю, чтобы он жил далеко отсюда. Он кажется довольно безопасным, так что не беспокойтесь. Я завтра зайду и загляну, как заживает это самое крыло». Он слез со стола и встал. «Вы все еще под влиянием этих бабьих сказок?» — сказал он, похлопывая пастора по плечу. «Ну, знаете ли, ангел!» «Я действительно подумал было...» — сказал пастор, уже немного как бы сомневаясь. «Взвесьте все данные!» — сказал доктор, все еще возясь со своими часами. «Взвесьте ваши данные нашими точными методами. И что же остается? Красочные пятна, искорки фантазий». «И все-таки», — продолжал пастор, — «я почти готов присягнуть, что видел сияние на его крыльях». «Только подумайте хорошенько», — сказал доктор, наконец достав часы. «Жаркий полдень, яркое солнце прямо печет вашу голову. Но, извиняюсь, мне надо идти. Уже без четверти пять. Я навещу вашего ангела завтра, если к тому времени никто за ним не придет. А знаете, вы очень хорошо сделали эту перевязку. И этим я могу смело гордиться. Как видите, наш курс первой помощи дал блестящие результаты. Добрый день».